Глава 41. Хочу приобрести половину акций газеты за 500 тысяч йен и стать полноправным партнером. Не дав Аните воспротивиться, выпалил Йохан. При этом за вами останется полное право выкупить акции назад по мере возможности. Закрепим все договором, честь по чести. А как ваша жена отнесется к столь значительной трате средств? Не без ехидства уточнила чародейка. «Жена?» — опешил герцог. «Какая жена?» «А что, у вас их несколько?» «Да будь хотя бы одна, я бы, думаю, об этом знал». «Скажете, вы посещали недавний королевский бал с матушкой?» «Конечно нет. Моя кузина, принцесса Катаржина де Бре, согласилась составить мне компанию, поскольку ее муж не смог отлучиться с границы». «Кузина? Замужем?» Анита почувствовала себя настолько глупо, что захотелось тут же провалиться сквозь трухлявые ящики, на которых она стояла. А она еще... Стыдно-то как. Чародейка снова перевела взгляд на зарешеченное окно, как будто что-то там привлекло ее внимание. Щеки пылали, дар речи пропал, но одновременно внутри пришло облегчение. Значит, Йохан все-таки не лжец, так что, может, все же... «Так как вы смотрите на мое предложение?» Будто не замечая ее смятения, продолжил деловой разговор герцог. «Зачем вам это?» Тихо, не поворачивая головы, спросила Анита. «Я считаю, что магическое шило должно оставаться свободным изданием, а не продвигать необходимые каким-либо структурам идеи, возможно, даже опасные или тлетворные. Ну и, признаться, я тоже вовсе не уверен, что предъявленная вам долговая расписка подлинная. Или что ростовщики не смошенничали каким-то другим образом. Мне самому очень хочется теперь их вывести на чистую воду». «А вы станете совладельцем и при этом не будете вмешиваться в дела газеты?» Со скепсисом уточнила Анита. «Почти. Желаю оставить за собой право просматривать сверстанный номер и в критическом случае наложить на выход материала вето». «Цензура?» Аж задохнулась от возмущения Анита. «Лишь если я пойму, что выход статьи в данный момент может навредить вопросам следствия или государства. Мне кажется, это разумный компромисс». Анита задумалась. Предложение в любом случае было намного более интересным и лояльным, нежели кабальные условия ростовщиков. «Одно вето на номер, не больше. Устроит?» «Вполне. Взамен я готов вам компенсировать неудобства, предоставляя другие любопытные материалы из архива тайной службы, например». Вот это был уже серьезный разговор. Анита протянула ладонь. «По рукам?» Йохан очень бережно обхватил ее пальчики и пожал. «Может, позволите мне вас оттуда снять? Будет удобнее разговаривать». Анита осмотрелась. Ну да, забраться наверх было проще, чем теперь в юбках, да еще и на виду у герцога карабкаться вниз. Пришлось согласиться. Йохан подхватил девушку за талию и легко, словно она ничего не весила, поставил на пол в полуярде от себя. От прикосновения его рук шло тепло, ощутимое даже сквозь несколько слоев ткани. «Сейчас пройдем назад к вашему душеприказчику и заключим договор. Вы дадите мне доверенность как партнеру и представителю. Завтра я передам деньги ростовщикам в банке при свидетелях и с кучей подтверждающих документов, чтобы исключить на будущее любые инсинуации. Договорились?» Анита неуверенно кивнула, так как прикосновения герцога совершенно выбили ее из колеи логического мышления. Внезапно внизу скрипнула дверь, и шамкающий старческий голос произнес: «Есть здесь кто?» Анита от неожиданности и испуга кинулась к герцогу, он тут же обнял ее одной рукой, крепко прижав к себе, а второй накинул полог невидимости. На лестнице раздались шаркающие шаги. «И шастают тут, и шастают», — продолжил бубнить приближающийся голос. «Вот поймаю, спущу штаны и надеру зад». Седая голова выглянула из-за угла коридорчика, в котором стояли Анита с Йоханом, и, не обнаружив злоумышленников, разочарованно сплюнула и поплелась назад. Опять за гвоздями идти. На эту пацанву коробки в месяц не напасешься. Аните захотелось рассмеяться, но она вдруг ощутила, как напряжен герцог. Девушка подняла на него зеленые глаза и встретилась со взглядом, от которого подогнулись колени. «Сейчас, вероятно, не время, но все же...» Голос Йохана вибрировал, отдаваясь абсолютно в каждой клетке тела чародейки. «У меня нет сил больше сдерживаться и ждать. Я люблю вас, Анита. И если вы разделяете эти чувства, прошу вас стать моей женой». Тут у Аниты разум и вовсе отключился. Как добропорядочная девушка, она должна была сейчас выразить удивление, потом смущение. И, наконец, взять паузу дня на три, чтобы продемонстрировать, как она серьезно подходит к данному вопросу. Но зачем весь этот театр, если она и так знает ответ? «Да, я хочу. Я буду. Я вас тоже». С каждой фразой краснее все больше пролепетала Анита и спрятала лицо на широкой груди герцога. Йохан счастливо рассмеялся и поцеловал ее в макушку. «Давайте выбираться, пока нас тут не заколотили. А то придется выставлять дверь с помощью магии. А у старика и так уже проблема с гвоздями».